Интерлюдия. Шанс, он не получка, не аванс. Недели ранее. Город Глазов. На полпути между Халыновым и Пермью. Ставка народного ополчения. На столе в просторной гостиной дома городского головы уездного города Глазов лежала карта европейской части России, а один из предводителей народного ополчения, фабрикант Яков Твердышев, стоял, склонившись над ней с видом умудренного жизнью полководца, продумывающего очередной хитроумный план разгрома вражеской армии. «Гонец из Хлынова прибыл», — потряс листом бумаги, вошедший в помещение Иван Твердышев, брат Якова. «Взяли тихо, как и уговаривались». «Отменно», — отреагировал Яков, хлопнув ладонями. «Значит, надо бы надвигаться далее. Бог даст, и с Нижним подобное дело выгорит». «Так-то оно так», — бросил Иван донесение на карту. «Да токмо это не все новости». Туда, на следующий день, фельдъегерь прибыл из столицы с манифестом. «Спужались!» — усмехнулся Яков, не давая договорить брату. «Да погодь ты лыбиться! Ты дослушай для начала, чей манифест?» — остановил Иван проявление радости на лице Якова. «Манифест великого государя российского, царя Ивана Николаевича!» Яков аж присел на стул. Настолько сногсшибательной оказалась для него новость. «Тот самый?» — уточнил он. «Он!» — покачал головой Иван. «Малолетний Алексей убит, граф Панин тоже. Остальные члены совета, гвардия и сенат присягнули ему с большой радостью. В манифесте том писано, что покойная императрица заключила перед своей кончиной договор об унии с королевством Свейским. А коли все ее наследники померли, то престол по Петровскому закону о престолонаследии отходит королю Свейскому Ивану. Все чин по чину. Да еще и царем всея России себя титуловал за место императора. Все, нету больше самозванца на троне». «Нельзя, чтобы манифест сей в руки к казакам сейчас попал, а то конец нашему походу. Соберут круг, да порешат делегатов к царю засылать», — высказал мысль Яков, одновременно оглядывая брата в поисках самого документа. «А где бумага-то?» «Так уж у казаков», — развел руками Иван, — «гонец из ихних был». «Потому что все одно шило в мешке не утаишь, токмо хуже сделаешь». «И то верно», — согласился Яков, раздумывая. «А коли так, мыслю я, что все, закончилось наше дело ратное. В таком разе надобно нам не зевать, а самим отправляться к царю с дарами. Мы же на вроде союзники с ним». Посол его у нас в целости и сохранности. В сражениях мы не оплошали. Силу узурпатора подточили, чем ему и пособили. Пущай теперь по совести поступает. Да дарует народу и нам милости кровушкой оплаченные. «Дело мыслишь? Да токмо еще одна заковыка имеется», — вздохнул Иван. «Тот фельдъегерь, что манифест в Хлынов доставил, поведал нашим казакам в застольном разговоре, что в столице срочный сбор гвардии. Он самолично слышал, как в Выборг гонца отправляли отозвать измайловский полк с маневров для похода на Архангельск. Новый государь отправляет туда цельного военного министра, графа Чернышова, с четырьмя гвардейскими полками, дабы побили англичан и изловили всех английских шпионов и их пособников. Чуешь теперича, чем пахнет? Наденут на Никитку Баженова и его челядь кандалы. Они все и обскажут про наши договоренности. Да и Пугачев его иной про архангельских послов не мог не прознать. Вот и выходит, что мы с тобой, братец, тоже этим делом замазанные. и светит нам дыба за место заводиков демидовских. Так нам скрывать нечего, пожал плечами Яков. Супротив государя Ивана ничего не измышляли. А что до дел баженовских с англичанами, то не наша забота, на нас вины нет. Может, оно и так, а может и этак, присел за стол Иван. Сам же говорил про императора, что дашь ему палец, отхватит руку. Потому думать надобно, как бы вместе с руками головы наши не полетели.